Город давно спал, в домах огни потушены, на улицах темно. Стрельцы освещали дорогу яркими смоляными факелами. Уличные сторожа и огневщики, бродившие с большими фонарями, по приказу стрелецкого сотника поднимали решетки. Примечание: огневщики, пожарные. У деревянного моста через реку Неглинку Дженкинсон заметил зловонную кучу. Подъехав ближе, он различил человеческие руки и ноги. Всадники свернули влево по берегу Неглинки. На реке, протекавшей под самыми стенами Кремля, были построены плотины. Миновали несколько длинных бревенчатых мельниц с огромными колесами. У Троицкого моста повернули направо, по дороге, идущей среди лужков и зарослей кустарников. Отряд подъехал к каменным стенам крепости, невиданной раньше Дженкинсоном. У тяжелых ворот, окованных железными полосами, отряд остановился. Это были восточные ворота, через которые проезжать мог только царь. На них яркими красками были нарисованы диковинные львы в коронах. Англичане сошли с лошадей, ворота отворились, и они увидели белевшее в темноте высокое крыльцо опричного царского дворца, построенного совсем недавно. Дьяк Иван Висковатый проводил их к крыльцу, к ступеням, ведущим к дубовым тяжелым дверям. «Я буду неподалеку, дождусь вас». Стражники закрыли за англичанами ворота и скрылись в маленькую незаметную дверь в каменной стене. На дворе темно. Где-то во дворе протяжно выла собака. В души купцов стал вползать страх. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» — неожиданно раздался хриплый голос с ближней воротной башни. «Святой Никола Чудотворец, моли Бога о нас!» — ответил ему от другой башни голос молодой звонкий. «Святые московские чудотворцы, молите Бога о нас!» — нараспев произнес издалека третий голос. «Все святые, молите Бога о нас! Славен город Москва!» — перекликались, не заснул ли кто, часовые на стенах крепости. «Славен город Владимир! Славен город Суздаль!» Последний отзыв еле-еле был слышен. Внезапно дубовая дверь открылась. На крыльцо вышел царский оружничий Афанасий Вяземский. Он жестом пригласил купцов во дворец. «Вы первые иноземцы, которым царь разрешил войти в новый дворец», — сказал Вяземский вместо приветствия. «Шли долго, по узким переходам и лестницам, сворачивая то в одну, то в другую сторону. Купцам казалось, что дорога никогда не кончится. Шли в полумраке, переходы освещались плохо, с потолка кое-где свешивались фонари из кованого железа со слюдой, в них горели восковые свечи». Наконец царский оружничий открыл еще одну низкую дверь. Англичане, наклонив головы, вошли в просторную комнату. В золоченом паникадиле горело 6 свечей. Примечание. Паникадила — церковная люстра. Увидели стол с разложенными на нем бумагами, у стола кресло. По двум стенам лавки с мягкими сиденьями. Иноземцев удивили книги, в несколько рядов стояли они на полках. Дженкинсон прикинул, книг было никак не меньше 1000. В красном углу иконы горела большая красная лампада в золотом подвесе. Неожиданно в комнате возникла фигура в черной монашеской одежде. Высокий человек, опираясь на посох, подошел к англичанам. Это был царь Иван Васильевич. Купцы были готовы поклясться, что царь появился прямо из стены, вдоль которой стояли книжные полки. Царь повернулся к иконам, кланяясь и осеняя себя размашистым крестом. «Антон Янкин», — сказал он, помолясь, — «я знаю тебя, полюбил и поверил тебе». Антоний Дженкинсон, встав на одно колено, поцеловал царскую руку. «Благополучен ли был в дороге?» — спросил царь. «Благодарю вас, ваше величество». Вынув из кармана письмо королевы, он подал его царю. Иван Васильевич принял письмо и положил на стол. «Об этом мы поговорим особо», — сказал он. «А теперь я хочу доверить тебе великую государственную тайну. Поклянись, что только моя сестра, английская королева, услышит из твоих уст слова, которые я здесь произнесу». Царь взял со стола книгу в кожаном переплете с золотым крестом и внимательно слушал. «Клянусь передать слова вашего величества только моей госпоже, Божьей милостью королеве английской, французской и ирландской, оборонительница христианской веры, торжественно сказал Дженкинсон. Он снова опустился на колено и поцеловал Евангелие.